Глава 8. За кулисами успеха. Сэп очень профессионален и трудолюбив, и у него искренние отношения с механиками. Джо Робинсон. Полная самоотдача. Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. Два легендарных имени, известных всему миру и неподвластных времени. Для Себастьяна Феттеля они значат гораздо больше, чем просто наследие. Сенна был его первым героем, пока Шумахер не стал образцом для подражания и наставником. Конечно, если брать пример с двух величайших чемпионов всех времен, это закаляет характер и формирует полную отдачу уже с самого юного возраста. Я наблюдал за ним еще в формуле BMW, где он выиграл много гонок. Потом мы встречались несколько раз, и он был очень сосредоточен. Вопросы, которые он задавал, были действительно хороши для молодого пилота, и он был на 100% вовлечен в Формулу-1 и автоспорт в целом в то время, рассказывает Франц Тост, который был руководителем молодого Феттеля на протяжении 25 гран-при в команде Торо Росса. Когда он пришел к нам, он привнес свежую кровь, новые идеи. Он был очень требовательным и задавал много вопросов. Продолжает он на пресс-конференции, состоявшейся через 2 дня после объявления о завершении карьеры его бывшего подопечного. Он углублялся в детали. Это очень важно, и всегда был в хорошем настроении, хотя поначалу у нас были некоторые проблемы с машиной. Но он продвинул команду вперед и в результате выиграл Торо Росса в Монце. По его подходу к работе было ясно, что он станет действительно великим гонщиком. Впоследствии он выиграл 4 чемпионата мира. Я был уверен, что он может стать чемпионом мира в Формуле-1, если окажется в нужный момент в нужной команде. Так и случилось с Red Bull. Руководители Red Bull, в свою очередь, не скупятся на похвалы своему воспитаннику-чемпиону. В Формуле BMW Себастьян выиграл 18 из 20 гонок сезона. Но единственное, о чем он думал, почему не выиграл остальные 2, признается Хельмут Марко, который был поражен стремлением Феттеля к успеху. В то время Торо Росса предоставляла некоторым молодым гонщикам Red Bull возможность проявить себя. И как только Себастьян получил эту возможность, он показал, что обладает исключительным талантом. Но он также невероятно усердно работал. Он часто был последним, кто задерживался в офисе инженерного отдела в пятницу или субботу. А его отчеты, спустя несколько лет, добавляет с восхищением Кристиан Хорнер. Для Эдриана Ньюи, еще одного важного человека в успехах Себастьяна, победы 4-кратного чемпиона мира стали результатом полной вовлеченности. У него был очень методичный подход, и он прилагал огромные усилия. Если он допускал ошибку, то хотел понять, почему это произошло, и узнать, как сделать лучше. И действительно, он редко совершал одну и ту же ошибку дважды. Эта преданность делу даже шла на пользу всей команде, готовой приложить дополнительные усилия, видя, насколько он вовлечен, говорит Ньюи. Такое же мнение у Себастьяна Буэми, резервного пилота Red Bull во время чемпионских сезонов 2012 и 2013 годов. На следующий день после победы в гонке он уже на базе, работает на симуляторе, готовится к следующему гран-при. Неправда, что он побеждает только потому, что у него очень хорошая машина, утверждает швейцарец, также прошедший через Торо Росса. Помимо его способности гонщика, которые все видят по телевизору, его трудовая этика и то, как он работает с инженерами, очень впечатляют. Было приятно видеть это изнутри. добавляет Даниэль Рикардо, очарованный Феттелем, несмотря на единственный совместный сезон. Такого же мнения придерживаются и инженеры Red Bull. «Себастьян – человек, который вдохновляет», – говорит Джо Робинсон, главный механик немецкого пилота. «Его профессионализм воодушевляет весь гараж. Он никогда не уходит с трассы рано, тратит уйму времени на анализ телеметрии. Ребятам в боксах это нравится, и они еще больше отдаются работе. Когда мы работаем вечером над машиной, мы знаем, что он тоже задерживается допоздна, и это заставляет нас выкладываться еще сильнее. Он мотивирует нас сделать свою работу на 100%, поскольку если дать ему хорошую машину, можно быть уверенным, что он займет пол и выиграет гонку. Поэтому мы не жалеем усилий, чтобы подготовить для него идеальный болид. И он это знает. Он очень уважает нашу работу». Гийом Раклен, занимающий сегодня должность директора Академии Red Bull, после нескольких лет работы в качестве инженера трассы и директора инженерного отдела в Милтон-Кинсе, был свидетелем становления двух феноменальных гонщиков – Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена. Поэтому, когда приходит время для сравнений, Рокки соглашается на это с присущей ему прямотой и доброжелательностью. «Я думаю, что Себастьян был более всесторонне подготовленным гонщиком, чем Макс, когда пришел к нам. Профессионально, технически, в плане умения взаимодействовать. Он прошел школу Шумахера, который был его кумиром. Он задавал много вопросов, делал много записей и, когда пришел к нам, был уже очень хорошо подготовлен. Он не случайно выиграл несколько титулов. Он был более подготовлен технически, ментально. Думаю, у Макса, возможно, было больше природного таланта, на который он в основном и полагался, но Себастьян был более развитым. Что касается репутации Феттеля как трудоголика и перфекциониста, французский инженер акцентирует внимание на небольшом нюансе, продолжая сравнение с Ферстаппеном. «Вначале мы обсуждали то, как Макс изучает данные своего напарника. Даже если он делает это не так часто, он знает, что ему нужно и что действительно важно. Себастьян же проверял все детали, даже те, которые не имели значения. Думаю, в какой-то момент это было ему во вред. Он тратил слишком много времени на несущественные вещи. Это был совсем другой подход. Эту скрупулезность в работе над каждой деталью Себастьян сохранил до конца своей карьеры в «Формуле-1», даже несмотря на то, что когда на тебе легендарный красный комбинезон, действовать так же, как в Red Bull, было непросто. Альберто Антонини, руководитель отдела коммуникаций Скудерии Феррари с 2015 по 2019 год, подтверждает это в нашем эксклюзивном интервью в январе 2023 года. Когда он приехал в Маранелло, он многим потрепал нервы. Но я говорю это в хорошем смысле. Если хочешь что-то изменить, это делать необходимо, рассказывает Антонини. Иногда он мог быть назойливым и говорил: «В Red Bull мы делали не так». А я ему отвечал: «Здесь тебе не Red Bull. Это нормально. Все успешные гонщики, которых я знал, всегда были такими». Себастьян всегда был доброжелательным. Он может быть непростым, когда теряет самообладание, но в то же время он очень целеустремленный. Голова инженера. «Мне очень повезло. Это уже второй раз в моей жизни, когда я наблюдаю совершенство. Первый раз это было с Айртоном Сенной, теперь с Себастьяном Феттелем». Эти слова принадлежат Джорджо Асканелли, бывшему инженеру трехкратного чемпиона мира из Бразилии в Макларене, а также доверенному лицу немецкого пилота в Торо Россо. Хотя это сравнение пробирает до мурашек, оно главным образом подчеркивает главное качество Себастьяна как гонщика. Он мыслитель, настоящая голова. Для Альберто Антонини вовлеченность Феттеля в обсуждение с инженерами после гонок была одним из ключей к его успеху и достижениям команды, выявляя его редкий интеллект в понимании машины. Он был не единственным гонщиком, который использовал блокнот для записи своих ощущений, но, на мой взгляд, он был самым тщательным, самым точным в умении описывать свой стиль пилотажа. Было удивительно слушать его отчеты после гонок. Вот был Кими Райконен, который выражался при помощи коротких звуков, вроде «ммм», а Себастьян говорил много. «Себастьян установил на руле маленькую кнопку», продолжает бывший руководитель отдела коммуникации в команде из Маранелло. «Мы в Феррари называли ее маркером. Например, когда он выезжал на трассу и замечал что-то во втором повороте, он нажимал кнопку. То же самое в четвертом или в пятом повороте. В конце он точно знал, что отметил все важные моменты трассы, о которых нужно было сообщить инженерам. Здесь недостаточная поворачиваемость, а там избыточная. Здесь машина вела себя в управлении не так, как мне бы хотелось», — говорил он. Это был его метод, и было очень познавательно слушать его во время разборов. Сравнение с великими именами Формулы-1 было неизбежно. «Это напоминает мне Айртона Сену. Мне говорили, что у него была невероятная память. Он помнил все, что происходило на каждом участке трассы. Но, конечно, в его время не было такой технологической поддержки, как у Себастьяна», с восхищением добавляет Антонини. «А у Себастьяна была эта небольшая кнопка, и его память, благодаря чему он мог выдавать полный отчет о трассе. В Феррари за нас выступал Фернандо Алонсо, который был отличным пилотом. Но все инженеры, работавшие с Феттелем, говорили мне, что не встречали ничего подобного. Когда Себастьян начал выступать за нас, шел лишь второй год с гибридными двигателями. Описать их поведение было сложно. Нужно было иметь инженерное мышление. И я думаю, Феттель был лучшим инженером среди пилотов своего поколения». Известный своим техническим багажом, Феттель вновь впечатляет, начав последнюю главу своей карьеры в Астон Мартине. «Он очень, очень голоден. Он жаждет знаний и результатов, и это заметно. Он задает правильные вопросы», описывает Отмар Санфауэр, бывший в то время, через несколько недель после прихода Себастьяна в 2021 году, руководителем команды. «Один из инженеров сказал мне, что у него было ощущение, будто за рулем сидит инженер по производительности. Он хочет знать о машине столько, будто это техник, работающий над машиной, и задача которого – понять каждый аспект производительности автомобиля. Это прекрасное качество, которое Сэб приносит с собой. Душа руководителя команды». Сцена одновременно забавна и символична. После своей последней квалификационной сессии в Абу-Даби Себастьян Феттель садится рядом с Хельмутом Марко для интервью немецкому телевидению. Их взаимопонимание очевидно, и тогда звучит вопрос, ответ на который ждет весь паддок. Чем займется Себастьян после завершения карьеры, когда станет молодым пенсионером? Его возвращение в качестве руководителя не исключено. «Мне уже скоро 80 лет. Это было бы нечто», — с легкостью отвечает Марко. У нас был разговор, правда, неофициальный, и я думаю, что если бы ему предложили высокий пост в управлении командой, это могло бы его заинтересовать. Это выходило за рамки нашей беседы. Но пока мы заронили зерно, а там посмотрим, что из этого вырастет», — добавляет с юмором австриец, уверенный, что у Феттеля есть потенциал и харизма для такой роли. Не строить никаких планов и не загадывать, что будет дальше, это очень захватывающе и интересно, отвечает наш герой. Получить больше свободного времени, не следовать жесткому расписанию. Конечно, в какой-то момент мне нужно будет чем-то заняться. Думаю, когда ты такой активный, как я, это всегда остается с тобой, признается Себастьян. Я не могу забыть о том, что у меня очень-очень большая страсть к автоспорту, и я по-прежнему близок к нему. Это заявление не остается незамеченным. Мы услышали твое послание. У нас есть две команды, и мы открыты, отвечает Марко. Но, Себастьян, как руководителю тебе придется раньше приходить, позже уходить и зарабатывать гораздо меньше, чем ты привык как гонщик. Я до сих пор помню, как в те времена, когда я выступал в Формуле-3, телефон звонил в 7 утра, и на экране высвечивалось «Хельмут Марко». Я думал, не буду отвечать, лучше посплю подольше. Я перезванивал ему позже, улыбается Себастьян. Однако затем снова становится серьезным. Но правда в том, что для гонщика в конце дня наступает момент, когда нужно сказать «все, я заканчиваю, мне нужно отдохнуть». В этот момент работа продолжается за кулисами, и остается много дел, которые следует завершить. Я это прекрасно понимаю. Марко не стесняется открыто приглашать Феттеля на будущую должность менеджера, но он не единственный, кто видит немца в роли руководителя. Он замечательный человек, который понимает ценность людей и их вклад в достижение успеха, заявляет Кристиан Хорнер на пресс-конференции в Абу-Даби. Он из тех, кто добивается отличных результатов во всем, что выберет. Поэтому я уверен, что если он решит пойти по этому пути, он будет в этом успешен. С этим мнением согласен и Мик Крак, руководитель команды Aston Martin и гоночный инженер BMW Sauber в те времена, когда Себастьян дебютировал в Формуле-1. Я не знаю, хочет ли он этого, но он обладает и личными качествами, и всеми необходимыми, по крайней мере, основными навыками, чтобы справиться с этой задачей. Восхищение Себастьяном со стороны руководства за его человеческий подход разделяют и его механики, которые видят в нем не только подлинного чемпиона, но и человека с большим сердцем. Когда в Индии в боксах Red Bull подходит к концу празднования 4-го титула, Себастьян помогает сотрудникам команды «Красных быков» убираться и наводить порядок, чтобы у сотрудников было больше времени на вечерние празднования в отеле. Расскажу вам одну показательную историю. Однажды он вылетел с трассы, уничтожив единственное новое антикрыло, которое у нас было. Он чувствовал себя крайне неловко и ужасно виноватым. С завода самолетом и затем вертолетом было доставлено другое антикрыло, и установили его всего за 20 минут до начала квалификации. Так вот, Сэп предложил оплатить его транспортировку из своего кармана, смеется Джо Робинсон. Сэп очень профессионален и трудолюбив, и у него искренние отношения с механиками. Он относится к нам по-дружески, не только для того, чтобы мы выкладывались на полную, но и просто потому, что он действительно отличный парень за рулем и абсолютно нормальный человек в жизни. Когда размышляешь о великих гонщиках прошлого, предполагаешь, что у них должно быть что-то странное в характере, что-то скрытое. Они могут быть как замкнутыми, так и открытыми. А Сэп? Он веселый. Очень веселый.